что называется так, сатана и проблема предшествования. У меня эта тема именно в такой форме, в которой называется названа лекция, всплыла очень спонтанно, где-то месяца полтора назад, просто вот в сознании высветилась даже не столько идея, сколько именно эта формула. Сатана и проблема предшествования. Я подумал, что это все очень интересно, это не просто изложение чего-то такого давно известного, понятного, но это очень творческая, определенная творческая нить, вибрирующий нерв. То есть многие вещи для меня были неясны, поэтому процесс оформления этой лекции, процесс ее, скажем, выслушивания и соучастия вот в этой лекции, это на самом деле творческая вещь. Многие вещи, они, как бы сказать, висят в воздухе и, возможно, будут сформулированы здесь и сейчас. В отличие от нового университета, в отличие от старого университета, предполагает такой эвристический элемент спонтанного познания, спонтанного гносеологического схватывания определенных вещей, не заданных, как определенная готовая программа заранее, но рождающихся в процессе изложения и фокусирования внимания на тех или иных темах. И вот где-то полтора месяца назад, когда мне эта тема, как бы сказать, пришла, я решил одну из грядущих лекций посвятить ей. И лишь вчера вечером, когда я вот составлял синопсис выступления, я написал такую, как бы сказать, сверху фразу, дату. 11 ноября 1998 года. Это очень серьезная вещь. Те, кто слушал Финис Мунди, посвященную передачу, посвященную Жанну Паруреску, помнят энигматический пассаж, связанный с этой датой, с 11 ноября. Но я немножко сейчас приоткрою этот, как бы сказать, это очень серьезная дата. 11 ноября 1962 года – это дата, связанная с рождением Антихриста. Вот согласно ряду оккультистских источников конца 19 века, именно 11 ноября, то есть где-то это за 100 лет провозглашалось в конце 19 века, 11 ноября 1962 года должен был родиться Антихрист. Конечно, источник, в котором впервые эта цифра прозвучала, был не то что сомнительный, более чем сомнительным, это знаменитый доктор Батай в его «Дьявол в 21 веке». Доктор Батай был сотрудником и коллегой, как мы знаем, Лео Такселя, крупнейшего мистификатора, который был, создал вначале концепцию заговора иезуитов, когда был масоном, потом, когда перешел работать на Ватикан, создал концепцию заговора сатанистов, причем он был блестящий литератор, крайне остроумный, и, как бы сказать, все у него обратное. Он был такой очень талантливый конспиролог, авантюрист, на этом очень много денег и славы нажил. Но что интересно, потом, когда он рассказал, что все, что я писал, была полная ерунда, и в первом, и втором случае, это полная чушь, на самом деле это был колоссальный скандал, потому что на основаниях его текстов, писаний Лео Такселя и его соратника доктора Батая, просто такого литературного негра, который собачил разоблачение масонов, иудео-масонов, сатанистов и прочих темных сил, были составлены несколько папских булл в 19 веке. И когда он сказал, что это все я придумал, это чушь собачья, конечно, был колоссальный скандал, многие католические силы просто не поверили. И вот что интересно, делом Такселя занимался никто иной, среди прочих, как Рене Генон. Вот это уже становится интересным. И у него мнение, причем он получал документы, получил доступ к документам, к самым непосредственно касающимся дела Такселя, то есть через своего друга Барле, который возглавлял, кстати, герметическое братство Луксора, о котором в моей книге «Конспирология» очень много таких сомнительных, как бы сказать, эпитетов высказано, через Барле и через Кларена де Ларива. Кларен де Ларив был известный клерикальный католический деятель, издававший журнал «Антимасонская Франция», «Франц Антимасоник», и также курировавший РИС, «Ревю Интернационал де Сосьете Секрет», знаменитое конспирологическое такое «хард-бойлд» чтиво, где разоблачали все виды заговоров, самых таких невероятных, экстравагантных. И это действительно была очень такая занятная и забойная конспирология, по сравнению с которой современная американская конспирология — это просто жалкий лепет. Настоящая конспирология — это, конечно, РИС. Сейчас это ревью The Society Secret, International The Society Secret, оно представляет археологическую ценность историографическую, но на самом деле это очень любопытная тема. Так вот, Генон через этих в высшей степени компетентных людей, одного крупнейшего масона, заговорщика и оккультиста Барле, других крупнейших антимасонов, антизаговорщиков, антиоккультистов, и католиков, с которыми он прекрасно дружил, и с тем, и с другим, печатать по псевдонимам противоположных изданиях противоположных лагерей, он получил колоссальную информацию в отношении Лео Таксера и написал такую энигматическую фразу, что здесь на самом деле все гораздо более серьезно, и что за такселевскими историями, за его невероятно такими бредовыми, делириумными обобщениями есть очень много чего скрывается, как бы сказать, истинного. Но Гвардии Фузио был настолько сложен, что Генон, по-моему, решил плюнуть на него, ограничившись такой традиционно энигматической фразой, что не так все однозначно. Это не просто ерунда, что есть действительные сатанинские ложи, есть серьезный заговор, но, конечно, не так, как у Такселя, не так, как у его противников, у его сторонников. Но Генон, как бы сказать, подмигнул и закрыл тему. Как бы то ни было, число 11 действительно в традиции часто сопрягается с сатаной, а 11 ноября – это 11 число 11 месяца. Оно считается сатанинским, потому что предшествует полноте и гармонии числа 12, которое является числом цикла, и последует за числом 10, тоже число полноты, пифагорейский тетрактис, так называемый. Таким образом, 11 – это число незаконченности, некой аномалии. Здесь две единицы, то есть намек на второе начало, на некоторое темное начало. Одна единица – это как бы начало положительное, а тут две единицы в числе 11 соприсутствуют. И поэтому, на самом деле, это число конфликтное. И, наконец, последнее странное совпадение. Глава американской церкви сатаны Энтони Шандер Лавей, настоящая фамилия Леви, которого я, честно, всегда считал мистификатором и энтертейнером, который просто, как бы сказать, эксплуатировал комплексы пуританской американской общественности к своей собственной выгоде, он поразил меня одним фактом. Это дата своей смерти. Он умер 2 года назад, 11 ноября. Я думаю, что это просто вот типа некий Жириновского феномен. Просто весь его сатанизм сводится к экстравагантному такому пробалтыванию ужасов, которые ожидает от него тупой американский обыватель. Но господин Лавей, который был, кстати, в юности на самом большевиком и таким левым сионистом, очень интересной карьера у него была, вот он умудрился умереть все-таки довольно серьезно в такой знаменательный день. Конечно, все можно списать на совпадение, я ни на чем не настаиваю, но надо помнить, что дьявол, как говорят, любит шутить. Иногда это выходит остроумно, иногда нет. Итак, значит, после этого введения приходим к содержанию темы. Различия между традицией и религией. Классическая парадигма метаязыка традиции, того метаязыка, о котором мы говорили на первой и на второй лекции, на третьей, может быть сведена в самом таком общем виде к иероглифу так называемого кельтского креста. Вот он здесь. Это круг, перечеркнутый крестом. Здесь это, как бы сказать, универсальная формула, универсальный знак или всезнак. Это кодификация или первая кодификация сакрального пространства и одновременно сакрального времени. То есть протокалендарь, матрица всех символики, тот ключ, универсальный гносеологический интерпретационный шифр, который позволял людям традиции расшифровывать все явления, кодифицировать, сводить к единому как религиозные, культовые, символические, так и природные состояния. На этом знаке, на первом иероглифе, изображены 4 ориентации, север, юг, восток, запад, 4 времени года. То есть это одновременно матрица и пространства, и времени. Более того, универсальное значение этого знака, который, собственно говоря, является таким предельно кратким изложением метаязыка традиций Халийского ансамбля, в нем его специфика в том, что пространство и время берется в нем одновременно. Ни пространство, ни время, они не разделяются, не противопоставляются. Этот символ может быть рассмотрен как динамично, так и статично. И вот это сочетание пространства и времени в протокалендаре или в протосимволе является главной его спецификой. К этому образу подробнее мы обратимся в следующей лекции, но я хочу подчеркнуть, что именно такова форма наиболее полного и сжатого изложения традиционного мировосприятия лихалийского ансамбля. Из этой первой матрицы вышли все остальные религиозные, концептуальные, мифологические представления, догматы, доктрины, культурные формулы, ритуалы, обряды, сказания, мифы, легенды, вплоть до нашего языка, нашей письменности, его букв, его звуков, с помощью которых мы до сих пор выражаем наши мысли, чувства, идеи и так далее. Это очень серьезный вид, подробнее мы обсудим это позже. Так вот, здесь есть такой интересный вопрос. То есть тот, что этот знак или язык традиции, его чистой парадигме является универсальным, сомнения нет. Но существует традиционалистский тезис, тезис Рене Гедона, относительно трансцендентального единства традиции. С его точки зрения, все традиции восходят к единой изначальной традиции, проистекают из нее и в конечном итоге и являются ничем иным, как разнообразным выражением этой единой традиции. Вот этот тезис, который я, как и все остальные тезисы Генона, принял в юности не критично, просто я принял его как все в Геноне, абсолютную истину, я постепенно, сравнивая и сопоставляя с реальными традициями, вынужден был несколько пересмотреть, как и ряд других геноновских тезисов, не отклоняясь, не отказываясь от общего ориентира, заданного общего вектора традиционалистского, заданного Геноном. Так вот, я хочу сказать, что постепенно пришел к выводу, что существует не единство, не трансцендентальное единство традиций, а существует трансцендентальное единство мета-языка традиций. Что не просто все традиции сводятся к одной и той же метафизической истине, но они сводятся к одному и тому же метаязыку или некой символической парадигме, частной стороны которой они развивают. Это не значит, что все традиции согласны между собой в целом. Это значит, что они проистекают в своих формулировках из единого языка. Но на этом языке и на этой базе можно высказать разные речи. Помните, мы говорили в первой лекции о различии между дискурсом и языком. С помощью одного и того же единого языка можно говорить, высказать совершенно разные вещи. Так вот, исторические традиции представляют собой разные высказывания. И они едины, потому что проистекают из общего языка, но различны, потому что на этом языке формулируются разные вещи. Более подробно тоже в теме в лекции у Германа Верти. Так вот, чем является, собственно говоря, традиция или халийский ансамбль, о котором мы говорили на прошлой моей лекции, от религии или от других форм? Дело в том, что халийский ансамбль или метаязык традиции в наиболее чистом виде представляет собой систему, предшествующую любой партикуляризации. То есть, это совокупность, именно вот эта парадигма Кельтского креста является совокупностью, как язык всех возможных высказываний. И высказывания, которые нечто утверждают, и высказывания, которые опровергают это утверждение, и высказывания, которые находятся, положим, по 90 градусам к обоим противополярного высказывания. Иными словами, мета-язык традиции еще индифферентен. В нем нет выделения пар противоположностей, в ней нет рационализации дискурса. Поэтому для того, чтобы понять и схватить этот изначальный халийский ансамбль, этот мета-язык традиции в его изначальном состоянии, необходимо сделать колоссальные усилия не только по отношению к метаязыку современности, это само собой, но и по отношению к тому, что представляют собой исторические традиции и особенно религии. Так вот, очень интересно, что в таком анализе место религии, оно является промежуточным между халийским ансамблем метаязыка традиций и, собственно говоря, полным отказом от метаязыка традиции, что является гелетической подоплекой мета-языка современности. Таким образом, религия, и не случайно этот термин, вот мы к нему еще будем несколько раз возвращаться в сегодняшней лекции, этот термин очень специален и очень особый, несмотря на видимость того, что нам представляется, что любая религия и есть традиция, на самом деле это не совсем так. Термин «религия» предполагает, что, как, это, во-первых, латинский термин, в греческом языке его не существует, в русской традиции, в русском православии он практически очень редко употреблялся, только начиная с 19 века, когда уже полным ходом шла западнее католичивание новообрядческой русской православной церкви. Но на самом деле сам термин «религия» подразумевает связь, религию связывают по латыни одного с другим. Предполагается, что существует некоторый профанический комплекс имманентного мира, и в этом уже есть определенный шаг в сторону метаязыка современности, но есть еще и сакральный, как бы сказать, сакральный мир, и как бы, религия – это то, что связывает сакральное с профаническим. Можно сказать, что это некоторая избирательная сакральность, в отличие от метаязыка традиции или полноценного холийского ансамбля, который в принципе не знает, что такое профаническое, в принципе не знает, что такое десакрализованное. В полноценной холийской традиции сакрально все. Звук, жест, материальное, духовное. Более того, эти вещи не различаются. Я, кстати, напомню, что вот в древнегреческой цивилизации термин материя и термин дух, пневма и хюля, например, у Гераклита, являются просто синонимами. То есть холийский ансамбль не знает разделений. Религия же основана на утверждении двух разделений, на профаническом, внешнем и сакральном, внутреннем. Таким образом, это различие очень важное. Холийский ансамбль, метаязык традиции, принципиально не знает деления на профаническое и сакральное. Все сакрально. А соответственно, нет никаких абсолютных противоречий, нет никаких полностью взаимоисключающих друг друга утверждений. И поэтому, например, парадоксалистские традиции, такие как дзен-буддизм или, собственно говоря, христианская доктрина, основанная в своих догматах на подчеркнуто сугубо таких иррациональных принципах, которые являются основой православного сознания и православной христианской гносеологии. Вот этот парадоксализм – это свойство настоящей полноценной холистской традиции, но не свойство религии, поскольку религия в своем наиболее точном и строгом определении является рационализацией этого сакральной модели, что предполагает избирательную сакрализацию и, соответственно, является инстанции промежуточные между метаязыком традиции и метаязыком современности. Вот все это надо иметь в виду, еще одно более будет дальше уточнение, когда мы говорим о фигуре сатаны, поскольку отношение к этой фигуре может быть очень разным, очень неоднозначным, не только в зависимости от того, в рамках какой традиции мы ее рассматриваем, но еще на более серьезном уровне. Рассматриваем мы фигуру сатаны в религиозном контексте или в традиционном. То есть в сакральном контексте сатана означает одно, в религиозном другое. Ну, в метаязыке современного мира мы об этом поговорим. Итак, часть вторая. Место сатаны или фигура сатаны в холистском ансамбле. Ну, как мы сказали, полноценный метаязык традиции, конечно, признает пары противоположностей, и мы можем видеть их на этом символе. Есть верх, низ, право, лево, есть подъем и спуск, подъем, годовой подъем солнца к северу и спуск к югу, есть смена и оппозиция сезонов, оппозиция ориентации, и, собственно говоря, наличие этих пар и дает космосу, сакральному космосу, определенную структурализацию. Иначе был бы полный хаос. Эта структурализация и есть. Горячее не есть холодное, день не есть ночь и так далее. И традиционный холийский ансамбль признает такое положение вещей. Но эти пары и эти полюса никогда не разводятся абсолютным образом. Никогда не разводятся до конца. Между ними проглядывает некоторая тайная связь. Тайная симпатия полюсов. это и придает некий характер парадоксализма, сверхрационального синтеза, особого интеллектуального движения всему тому, что связано с полноценной сакральной традицией. Мы никогда не поймем сакрального и смысла сакрального в наиболее полном ключе, если мы не научимся практиковать, не научимся вглядываться в это единство, возможную, не скажем, не единство противоположности, а тайную симпатию полюсов. Об этом очень интересно и точно написал Мерчилиаде в его книге «Мефистофель и Андрогин». Тогда он привел вот пассаж из пролога Гёте Фауста о странной симпатии Бога и сатаны. Собственно говоря, в книге Иова есть определенные элементы, тоже такие достаточно странные, архаические, явно предшествующие переоформлению Ветхого Завета в последовательном религиозном ключе и восходящие к тому халистскому предрелигиозному состоянию, когда традиция была полнотой сакрального. Можно сказать, что халистское мировоззрение и халистское метаязык традиции предполагает, основан на идее возможных метаморфоз. Вот этот термин метаморфозы, вспомним Овидия, является ключевым для понимания халистского ансамбля. Евгений Всеволодович Головин в обоих лекциях, на мой взгляд, подробно и прекрасно на основании герметической традиции, на основании мистических доктрин и поэтических фрагментов, показал некоторый дух, некий вкус того, что представляет собой традиционное метаморфическое представление о реальности. На самом деле, халистский ансамбль предполагает, что вверху всегда содержится элемент низа, и наоборот, в свете есть элемент тьмы, в тьме есть элемент света. И ни одна из этих реальностей не может быть ни свет, ни низ, ни верх, ни право, ни лево, ни север, ни восток, не может существовать без тайной симпатии и тайного альянса с противоположной, своей собственной противоположностью. Причем этот альянс противоположности создает специфическую динамику метаморфоз, и поэтому каждый элемент этого сакрального круга, например, там север или юг, восток или запад, верх или низ, имеет возможность быть перемещенным в другую точку, изменить свое содержание. Сущности халистского ансамбля подвижны, поэтому, собственно говоря, халистский ансамбль, как подчеркивают все традиционалисты, не знает персонификации богов или четких структур, четких личностей. Все перетекает определенным образом во все. И вот, как бы сказать, в библейской истории есть повествование о видении патриарха Иакова, который на Вифлеемском камне уснул и видел лестницу, сходящую между небом и землей, по которым двигаются светлые мужи. Собственно говоря, вот эта онтологическая лестница Иакова и есть форма постоянного динамического метаморфического обмена между силами верха и силами низа, которые взаимопроникают силами правой и левой стороны, которые взаимопроникают друг друга, создавая сложную динамику метаморфоз и трансформаций внутри единого сакрального ансамбля. И в этом отношении очень показательно слово «персона», греческое слово «персона», которое точно этимологически соответствует русскому слову «личность». Персона – это не индивидуум, это не наше эго. Персона – это маска. Собственно говоря, это термин из греческой трагедии. Так же, как и личность в русском языке изначально предполагала маску, скоморожью маску, личина, личность, лик. То есть нечто видимое, нечто, за чем скрывается что-то другое. Собственно говоря, поэтому персональное отношение к миру – это отношение, по большому счету, дезиндивидуализированное. Некие сущности, постоянно меняясь внутренне, выступают по отношению в разных ситуациях, по отношению к разным мирам, в разных формах. И вот эта ролевая сложная динамика, динамика импульсов, динамика пульсации мира и создает сложную конфигурацию взаимопроникновения, взаимотрансформации некого динамического пульсирования и циркулирования различных энергий, энергии верха и низа. Ничто не фиксировано, ничто не находится на одном конкретном месте. Мы никогда не можем сказать, что это точно этот предмет. Этот предмет сейчас предмет, а на самом деле, может быть, через какое-то время он изменит свое значение. Точно так же мы не можем сказать точно, что мы имеем дело с одним и тем же человеком. Густав Маринг в своем романе «Голем» очень интересно описывает разницу между людьми посвященными или духовными, и обычными, профаническими. Он говорит, что в посвященном, в обычном человеке, это как бы стеклянная трубочка, по которой катится один и тот же шарик. Если он красный, то человек хороший, желтый — плохой. А в посвященном, в человеке духовном, катится очень много шариков. То есть на самом деле то он хороший, то плохой. Вообще, в принципе, их так много, что он уже перестает воспринимать себя, отождествляться с этими шариками. Он становится, в нем живет очень много личных, много сущностей. И вот за одной и той же персоной, за одной и той же маской могут выступать самые разнообразные актеры, целые труппы из противоположных театров. И, собственно говоря, вот эта тематика маски как персоны, маски как личности, является крайне важной для понимания холлистского ансамбля или подлинно-сакрального круга. Собственно говоря, помимо того, что в этом круге есть фиксированные точки, на самом деле эти фиксированные точки могут быть взяты, рассмотрены как личности, причем динамика и вращение этого круга может передвигать как позиции, так и личности. То есть возникает так, что, собственно говоря, личность севера, она может двигаться к западу и к югу. И тогда возникает сложная динамика, что север прибывает к югу, на юг, личность юга прибывает на личность севера, между ними возникает сложнейший обмен взаимными энергиями, и вот это сложное, тончайшее, никогда твердо не фиксированное, всегда постоянно расплывчатое, пульсирующее магма сакрального космоса и создает уникальную, очень сложную динамику сакрального бытия. Собственно говоря, вот этот феномен масок и значение такого зловещего и одновременно прекрасного значения маски сознается современная культура, в частности сериала «Фантомасе» имеет к этому прямое отношение, поскольку Фантомас в современном сознании, в современной массовом медиа выполняет функции короля мира, то есть такую зловещую, король мира, который находится всегда за пределом человеческой цивилизации, безразличен к мелким интересам людей, обладает некоторыми, как вот у Бульвера Литтона, обладает определенными, как подземные расы агарты, обладает новыми технологиями, способен летать, передвигаться, постоянно снимает маски, и настоящего лица его никто не знает. То есть Фантомас, таким образом, это зловещее для современного, выродившегося, децентрализировавшегося человека, фигура сакрального. Фантомас — это некий аналог современной культуре короля мира или протека Будды. Таким образом, если мы обратимся к представлению о сатане, дьявола, о дьяволе в холлистском ансамбле мета-языка традиции, то можно сказать, что это тоже одна из масок. Это не некоторая фиксированная инстанция, это не некоторое законченное эго, не некоторая сущность, которая есть строго всегда одна и та же. Сатаной в холлистском ансамбле, или дьяволом, или темным началом можно назвать, например, скажем, нижний левый сектор вот этого круга, осенний-зимний, когда Солнце движется, вот в котором мы сейчас, кстати, и находимся. Это когда Солнце движется к зимнему солнцестоянию, к Юлу, нижней точке годового круга. Собственно говоря, тут возникает и пространственный негатив левое, и вертикальный трансверсальный негатив – это низ круга, а не верх. И одновременно спуск Солнца, таким образом, вот этот сектор ночи, бури, темноты, смерти, гниения, разложения и всех тех элементов, которые связаны с отрицательными природными, психологическими и другими явлениями, все это может быть отнесено к сфере сатаны. Но обратите внимание, что в холлистском ансамбле, который предполагает взаимопроникновение, взаимообмен элементов всего сакрального комплекса, этот даже вот теневой сектор, четвертый сектор, никогда не несет в себе исключительно отрицательного характера. Этот четвертый сектор, вот осенне-зимний сектор между Западом и Югом, между три месяца перед Юлом, или два с половиной месяца, по разных в системах счета календарного, это разные цифры, на самом деле он, одновременно будучи наиболее страшным, темным, сырым, обладает еще колоссальным положительным значением, поскольку именно в этот момент, где-то близко к этой критической точке полночи зимнего солнцестояния, происходит великая мистерия порождения нового. Собственно говоря, это все старое, все распадающееся, дряхлеющее, умирающее, разрушающее предшествующую гармонию, все вечернее, все закатное, оно на самом деле является определенным образом неким элементом, предшествующим новому рождению. И вот это предшествование, оно в хорийском ансамбле параллельно отрицательной стороне темного сектора медвязыка традиции носит еще и положительный момент, поскольку начало и конец перетекают друг в друга, это неизбежно и предопределено, следовательно, никакого полного отрицания или полного негатива в рамках холистского круга циклического не существует, и все отрицательное имеет свой положительный коррелят. И очень интересно, что таким образом представление о злом духе или о злых богах, о темных существах, о сатане в этом холистском ансамбле представляет собой некоторое смешение как природного, объективного, так и субъективного. То есть инстанция, в которой расположен в полноценной сакральной цивилизации сатана или его аналоги, не является ни индивидуальной, то есть не обладающей строгой индивидуализацией, индивидуальной природы, ни просто стихийной. На самом деле это нечто более тонкое. И для того, чтобы адекватно понять, о чем, собственно говоря, идет речь в этом четвертом секторе, именно это нас интересует, поскольку нас интересует понять, что представляет собой фигура сатаны в холистском ансамбле, мы должны сосредоточиться на той инстанции, которая находится, располагается между объективным событием, например, морозом, ночью, сыростью, тлением, смертью, вырождением, безумием, разрушением, болезнью и некоторым субъектным, индивидуальным началом, который эти модели как бы контролирует, напускает, является таким сложным дирижером и оркестратором этих всех негативных явлений. Не отдельный индивидуум сатана, но одновременно и не совокупность негативных явлений. Что-то промежуточное. И вот этот промежуточный уровень очень важен и очень интересен, поскольку именно на нем имеет смысл сконцентрировать свое внимание. Это некоторая инстанция, некоторая сила, которая обладает и субъектными, и объектными категориями. В определенный момент она может выступать как объектная реальность, просто грянул мороз. В какой-то момент она может выступать в качестве некоторого тонкого и почти индивидуализированной, такой антропоморфной или теоморфной фигуры, способной вступать в самые тонкие и сложнейшие философские споры, подсказывать различные, скажем, выходы или ходы художнику, писателю, на самом деле, или просто, там, скажем, политическому деятелю. То есть, и тем не менее, в такой холистский сатана никогда не является, по большому счету, строго природным или строго индивидуализированным. В нем есть нечто и то, и то. И как в мире, в холистском мире, основанном на понятии метаморфоз, все объективное может перейти в субъективное и наоборот. Вспомним, например, представление о нимфах, фавнах, сатирах, духах гор. Собственно, что такое дух горы, источника, сатир, наяда? Это тоже аналог того, что мы говорим, о чем мы говорим, вот когда затрагиваем фигуру сатаны. Это некоторая субъективация объективно присутствующих элементов, способные выступать в таком теоморфном, в индивидуализированном или антропоморфном качестве. Это не додумка, как вот говорят материалисты, наши наблюдатели за такими природными явлениями, не способными их объяснить. Нет, у нимф, наяд, фавнов, сатиров есть своя собственная онтология, своя собственная экзистенциальная подоплека. Они живы точно так же, а может быть гораздо более, еще более живые, нежели те же камни, источники, горы. Но их бытие в холистском ансамбле, и, собственно говоря, так оно и есть, располагается в этой промежуточной сфере. И по мере необходимости или в зависимости от нашего контакта с этими реальностями, мы можем воспринимать либо просто тупой камень, какую-то бьющую струю, а можем, если мы будем внимательны к самим себе и вообще к внутренним мирам, мы можем распознать, различить за этими странные черты, такие призрачные, дымчатые черты сущности, которая может быть субъективизирована, и на самом деле нет такого места, нет такого предмета, который этой бы сущности не имела. Как вот Евгений Сергеевич говорил, совершенно верно, как утверждает герметическая традиция, не существует мертвых вещей, не существует мертвых металлов, или не существует совершенно чисто материальных объектов. Все объекты населены и наделены вот этой тонкой, субтильной пневмой. Вот одним из примеров халийского отношения к демоническому началу, к сатане, является индуистская традиция и представление об асурах. Асуры — это фактически демоны индуистского пантеона. Им приписываются всякие каверзы, козни, землетрясения, мор, глад и прочие нехорошие вещи. Асуры только и делают, что, собственно говоря, стараются нагадить богам, то есть более чистым, более таким осмысленным, более рационализированным сущностям, ну и ж людям, поскольку они тоже, мешаются под ногами. Но основная их задача — это некое противостояние законодательному уложению вот светлых, позитивных богов. И тем не менее, эти асуры, казалось бы, вполне сатанинские сущности, по нашему привычному представлению, на самом деле в индуизме почитаются чуть ли едва не наравне с девами, то есть с положительными богами. Поскольку индуистская традиция находится, может быть, одна из самых близких, собственно, к халийскому ансамблю, к метаязыку традиции, поэтому, собственно говоря, здесь мы встречаемся с этим же отношением, которое предполагает, утверждает в центре сакрального мировосприятия симпатию противоположных полюсов. И круг мира, таким образом, девы и асуры. Асурами можно назвать, собственно говоря, нижнюю половину сакрального круга. Так они, собственно говоря, и есть. Девами – верхнюю половину сакрального круга. И поэтому оппозиция между асурами и девами в халийском ансамбле приобретает характер гармонического взаимодополнения. Не то чтобы это снимает динамику, отнюдь нет. На самом-то деле динамика противостояния девов и асуров, тьмы и света сохраняется. Боги и демоны ведут между собой нескончаемую борьбу, но эта борьба имеет принципиально иной характер, нежели религиозно-моралистическое представление о ее содержании. Это борьба как бы ритм Вселенной, и в конечном итоге между этими обоими полюсами происходит некоторый динамический взаимообмен тончайшими энергиями. Собственно говоря, девы обогащают асуров своей войной с ними, а асуры обогащают деву своим противостоянием. Происходит субтильная циркуляция тончайших сакральных энергий, которые, пропитывая наше бытие, делают его действительно наполненным спиритуальным духовным измерением. Ну, самая яркая фигура, если мы говорим об индуизме, которая больше всего напоминает нашего сатану, это Шива. Шива — это классический бог-разрушитель, бог, который покровительствует болотам, кладбищам, воронам, трупам, оргиям, пьянству, нарушению всех возможных запретов, пожиранию каких-то там отвратительных субстанций, ночевках в запрещенных местах. И, собственно говоря, если бы аналогичный персонаж возник в рамках религиозной традиции, он, безусловно, был бы заклеймен таким чудовищным позором, что мало бы не показалось. В конечном итоге Шива гораздо более буйный и страшный, нежели сатана авраамических традиций, поскольку он не только гадит, но он еще и действительно выступает в качестве очень высокого принципа, одного из ликов Абсолюта, и в конечном итоге вообще уничтожает Вселенную и только радуется. И не получает никакого даже наказания, ни щелчка, чуть ли не побеждает. Вот. Но, собственно говоря, Шива покровительствует всяким одновременно и темным сторонам природы. Он нас напускает дожди, нашествие иноплеменных и так далее. И все же, на самом деле, индуистское, халийское представление о функции Шивы дает нам внезапно, на одном из поворотов своего теологического развертывания, если можно применить термин «теология» к индуистской традиции, показывает Шиву как на самом деле абсолютно идеальное существо, как покровителя или бога высшей касты брахманов, как наиболее, скажем, спиритуальное и возвышенное, наиболее чистый духовный принцип. Почему? Поскольку возникает очень интересный баланс двух типов иерархии. Существует иерархия имманентная, то есть гармония или световая структурализация того мира, в котором мы живем, но существует еще запредельный высший принцип, который на самом деле настолько превосходит нашу иерархию, что, отбрасывая свою тень своего величия и своего превосходства на наш мир, этот принцип создает как бы контр-иерархию. И тогда все темные символы по отношению к имманентной гармонии приобретают положительный характер. Разрушение становится высшим созиданием, поскольку это созидание не временного, а вечного. Смерть является новым рождением. И усушение плоти, аскетические практики, нарушение имманентных запретов является выполнением высшей воли и трансцендентных законов. И таким образом из аномии, из полного беззакония в шиваистском ключе, продолжая эту линию, мы вступаем в некоторую новую трансцендентную реальность, где позиции перевернуты, где существует обратное отношение к представлению о добре и зле, о верхе и низе, причем на самом деле очень глубоко метафизически обоснованное. Приведу лишь один миф о том, как бог Шива убивает бога желания Каму. Бог Шива, когда пребывал в сакральном соитии со своей супругой Парвати на горе Кайласа, вдруг бог сентиментальности, бог такой теплой любви, имманентной любви Кама, решил пронзить его сердце желанием, чтобы он осуществлял этот акт не просто формально, как аскет и тантрик, думая, сосредоточившись на своем, и реализуя совершенно такие, не имеющие ни к Парвати, ни к этому миру проекты. Он решил поразить его сердце очень таким тонким лучом имманентного вкуса. На что бог Шива, разрушитель, открыл свой третий глаз, который обычно в закрытом состоянии, он открывает его только в тот момент, когда наступает время конца света, чтобы испепелить Вселенную. Но прежде чем испепелить Вселенную, он на мгновение его открыл, это было единственное исключение в сакральной истории, и испепелил этого бога Каму, больше которого духа не было в индуизме, и он, в принципе, не мешал последователям шиваизма заниматься своими специфическими, довольно прохладными, фантомасными реализациями духовными. И, собственно говоря, Шива, борясь с имманентным строем, борется на самом деле с магией, с иллюзией, не с реальностью, а с ее имитацией. И, соответственно, его разрушительная функция является не просто, скажем, оправданное отчасти. То есть не просто это некий преступник, у которого есть оправдающие его обстоятельства. А на самом деле он-то как раз и выступает как полноценный духовный и подлинно созидательный принцип перед лицом имманентной реальности, которая погружается в майю и считает, что кроме нее ничего нет, а это и есть самая высшая из иллюзий. Ну, собственно говоря, ему в вишнуизме на самом деле, в традиции такой положительный, который акцентирует имманентную составляющую, имманентную иерархию, Шива рассматривается как, конечно, совсем похож на традиционного сатану. И я вот напомню Махабхарату, где Шива выступает в роли демона, подстрекателя к всяким нехорошим вещам, и более того, почти низшего духа. Многие пассажи Махабхараты свидетельствуют о том, что Шива рассматривается не как духовный принцип в вишнуистской оптике, а просто как именно почти такой вот плотный, плотно-душевный демон, ответственный за все безобразия, за восстание кауравов на пандавов и за все вот остальные вещи. Но для того, чтобы... А Вишну выступает, наоборот, как имманентный принцип. Обратим внимание, какая великая цивилизация индусская, которая позволяет вишнуитам и кришнаитам, которые в отношении и соответствуют взаимных богов, испытывают крайне неприятные чувства, сосуществовать в едином ансамбле, на самом деле, несмотря на такую жесткую, подчас антишиваистскую или антивишнуистскую полемику, которая объективно существует. Это все уживается в рамках единой цивилизации, единой культуры. Никто друг друга не преследует, не судит, никто не обвиняет ни тех, ни других в сатанизме. И стоя на противоположных метафизических позициях, эти две группы сосуществуют. В принципе, это пример колоссального холизма, колоссальной сакральности в ее чистом и неотчужденном виде. Но для того, чтобы представить себе полноценную и изначальную сакральность, сам метаязык традиции, надо сделать еще одну операцию. Это, собственно говоря, представить себе инстанцию, которая предшествует разделению, собственно говоря, на Шиву и Вишну, на имманентное и трансцендентное. Изначальная традиция, в принципе, не знает таких дуальных моделей. Все дуальности, все и трансцендентные, и имманентные, и свет, и тьма соприкасаются и снимаются, и одновременно пропитывают друг друга в едином комплексе, скажем, в единой фигуре, а не в двух фигурах. Ну, это, конечно, совсем сложно себе представить, но можно вот привести такой пример. Возьмем опять элемент, мифологический элемент кельтского круга, связанный с сектором между Западом и Югом. В большинстве мифов, традиционных мифов, он описывается как спуск солнечного героя в ад, борьбу со змеем, размыкание солнца, победа над змеем и рождение нового мира. Это, безусловно, такая некоторая вишнуистская конструкция, что нечто хорошее, то есть вот принадлежащее к северу, к летнему солнцестоянию, солярное, спускается вниз, к плохому, к темному, к змею, взятому негативно. Змей препятствует ему дальнейшему новому появлению. Надо змея необходимо победить, и возникнет великий Юл, великое солнцестояние, рождение нового героя, или герой спасает солнце, и все начинается заново. Вот в такой вишнуистской ситуации картина, и это дает основу колоссальному количеству мифов. Ну, то есть миф о Дионисе, миф о Таммузе, миф о воскресающих и рождающихся богах, о периодическом обновлении Вселенной. Практически все мифологии имеют элементы этого спуска. Собственно говоря, День всех святых, это как раз западная точка, Хэллоуин, День всех святых, вход в ад, спуск солнца в ад, весной Масленица, православные праздники, Пасха, воскресение света. На самом деле и современные развернутые религиозные богословские теологии, и древнейшие архаические мифы самого такого, самого архаического, примитивного, аборигенского уровня, все они оперируются этими моделями. Причем от факта, скажем, развитости, рациональной развитости, богословской развитости той или иной традиции, никоим образом не свидетельствует о его возвышенности. На самом деле, скажем, простейший абориген, манипулирующий с примитивными палочками в качестве сакральности или кусочками кварца, нас может выражать те же самые возвышенные, колоссальные сакральные истины, как и сложнейшая, тончайшая, изысканная, скажем, суфийская или христианская богословская конструкция. Смысл, парадигма одна, как она развивается, а усложнение не является, ну скажем, подтверждением глубины истинности и метафизической нагрузки той или иной темы. И вот, значит, мы вот в вишнуистской концепции видим так, что вот свет спустился во тьму, бился с драконом, победил дракона и опять вылез. А в вишнуистской, а в шиваистской концепции все будет другое. Дракон был важнее. Дракон решил напасть на вот этот вот кончающийся свет. Он понял, что как бы подтолкни, что падает нитшанское. Дом стал рушиться, солнце стало клониться к западу. Ну и черт с ним, подумал гигантский, живущий во тьме змей. Я рожу новое солнце, а это съем. Это солнце, как бы сказать, оно уже свое отслужило, оно уже не в состоянии, ему пора на покой, я его заберу в свои темные сферы. И, как бы сказать, из тайной моей природы, из тайной трансцендентной ночи или верхней тьмы появится новое солнце, еще не попорченное, не запятнанное авантюрами и перипетиями этого имманентного скольжения вверх-вниз, на самом деле свеженькое и такое настоящее. И поэтому змей совершенно верно побеждает своего противника, проглатывает его, потому что противник и так наладан дышит, если бы он не дышал наладан, он бы застыл в зените, как говорил Ницше, в вечный полдень. И змей бы, как бы сказать, находился бы там всегда. А раз оно уже, как бы сказать, того вниз, значит уже тлен внутри, значит, как Евгений Всеволодович однажды сказал страшную фразу, кто умер, тот никогда не жил. То есть, собственно говоря, кто вот падает, отсюда подтолкни, что падает. Что катится, то и не ценно. Ценно только то, что не может умереть, то, что имеет бытие внутри себя, и в данном случае шиваистская трактовка этого того же самого мифа может быть совершенно иной, трансценденталистский, оправданный, гораздо более духовный и позитивный. Но халийская трактовка, это третья, это не вишнуистская, не шиваистская трактовка этого мифа о герое и змее, его спуске в подземное царство. Это на самом деле утверждение, что есть драма, что есть факт спуска, что есть факт соприкосновения ночи и дня, холода, и вселенского холода и вселенского огня. И в этой драме халийское мировоззрение вообще не выносит никакого морального приговора ни шиваистского, ни вишнуистского. Оно утверждает следующее, что кто-то борется с кем-то активно, страшно, от этого трепещут все мировые струны, но кто с кем, не очень понятно. Или, по крайней мере, человек в традиции как бы застывает перед серьезностью этой драмы и не спешит с высказыванием. Вот в рассказе Юрия Витальевича Мамлиева, великого нашего писателя, была такая фраза, которая поразила меня в свое время. Федор роет ход к Фомичевым. Собственно говоря, это, мне кажется, такая суперметафизическая фраза и очень близка к сакральному. Кто-то роет ход куда-то, кто-то дерется с кем-то. Динамика колоссальная на самом деле, но тут полные неопределенности. Сам ход где-то под землей невидимый. Федор странный человек, скорее вопросительный знак, чем существо Фомичева. Еще более загадочная семейка. И получается колоссальная динамика, колоссальное напряжение всех сил без каких бы то ни было четких окончательных рецептов. Жизнь налицо, бытие налицо, драма налицо, а морали как бы никакой. И в этом смысле однажды Алистер Кроули написал о своем посвящении. В ту ночь, писал он, целые 8 часов Бог и сатана бились между собой за обладание моим сердцем. Бог, естественно, победил. И лишь много позже мне стали закрадываться сомнения, а на самом деле победивший был Бог. Очень халийское размышление, то есть, как бы должен был, по идее, победить Бог, потому что он сильнее. Ну вот так ли. И по большому счету важно не утверждение Кроули в данном случае, а важно его сомнение. Вот, в сомнение парадокс Каан, некоторое парадоксальное высказывание подчас гораздо ближе, почти всегда гораздо ближе к халийской истине, к полноте живого отношения к бытию, нежели засушенные моральные схемы. И вот задача для того, чтобы понять функцию сатаны в халийском ансамбле, эта задача может быть сформулирована так. Мы должны постараться помыслить себе черно-белое. Собственно говоря, в мире, где персона есть маска, такой подход вполне логичен и естественен. Вот наиболее распространенным символом традиционным этой точки, точки юга, точки зимнего солнцестояния, точки полуночи, великой полуночи, является сочетание белого и черного, смены одного и другого. Собственно говоря, этот древнейший, изначальный, примордиальный символизм черного и белого лежит в основе тамплиерского знамени Бассиан, костюма Орликина, масонского кафеля в ателье, шахматных игр и, кстати, вот роли березы в русском эпосе. Черно-белое – это символ великого солнцестояния. И помыслить себе его надо не просто как чередование, не как взаимоисключение, а одновременно. То есть, ну для того, чтобы осуществить реально, помыслить себе, что же такое черно-белое, надо действительно впасть в такую в опус черном, как говорил Евгений Всеволодович, то есть в такую в искусственную спровоцированную олигофрению. То есть представить, что кто-то внезапно, без предупреждения, подкрался к вам и резко огрел вас поленом. Вот как искры, которые посыпятся из глаз, какого-нибудь цвета, черные или белые. На самом деле, вот очень трудно сказать, потому что опыт сама травматичность опыта может только и быть единственным гарантом подлинности ответа. Вот какого будут цвета такие искры? На самом деле они будут черно-белого цвета, потому что в таком жестком, скажем, инициатическом поступке сразу возникает все. Все вместе одновременно. И жизнь, и смерть, и человек, и узнавание, и ужас, и боль, и удивление. Все сливается в единое чувство, неразчлененное. Это все чувства некоторые. которая, кстати, свойственна и другим вот очень таким сложным инициатическим опытом, не имеющим никогда морального объяснения. Итак, место сатаны в религиозных учениях. Религия, безусловно, является такой формой традиции, это, конечно, форма традиции, как мы говорили, усеченная избирательная сакральность. Религия выделяет эти элементы халифского сектора, придает им индивидуализированный характер, фиксирует их и дальше уже как бы абсолютизирует моменты некой невозможности метаморфоз. Между сакральным халифским кругом и религиозными учениями вся сущностная разница состоит не в том, что они утверждают. Утверждают они очень схожие вещи. Подчас они манипулируют и оперируют почти с одинаковыми принципами. Но в одном случае возможность метаморфозы, персональное, масочное, в каком-то смысле игровое отношение к бытию и к различным его аспектам сохраняется. Это в случае халифского мировоззрения. В другом случае, в случае религии, возникает тяжесть, фиксированность, юридическое лицо, юридический адрес, индивидуальная личная ответственность, строгая моральная оценка того или иного шага, того или иного персонажа, того или иного действия. И, собственно говоря, фигура сатаны в религии приобретает то значение, такой характер и такой смысл, которого не было в сакральной парадигме халифского круга. Сатана становится неким чистым отрицанием. Он становится ипостазированным, индивидуализированным негативом. То есть, собственно говоря, определенные негативные, нижние, левые, упаднические аспекты бытия, которые присутствуют любому бытию, любым циклам, любым формам жизни, связанные с осенью, с вечером, со смертью, со старением, с ветшанием, они ипостазируются в единую, в некую индивидуальную сущность, на которую валятся все грехи. И очень любопытно, что вот существовало в раннем христианстве, можно проследить, где лежит разница между традицией, христианством как традицией изначально это возникло, как халифская традиция, и, собственно говоря, религией, или первыми ее проблесками. Она лежит в осуждении оригеновой ереси, поскольку Ориген, автор, который сформулировал большинство тезисов христианской традиции, христианской догматики, в частности, догмата троичности, и очень то, что на самом деле было в начале христианских веков вопросами спора, одновременно он остался в рамках халифского ансамбля и утвердил концепцию апокатастасиса, концепцию о том, что в конечном итоге и дьявол будет прощен, помилован и вернется на свое место. То есть он остался, несмотря на то, что он, в отличие уж таких от многих совсем неоплатонических христиан, он утверждал разницу между творением и проявлением. На самом деле был очень православный в догматическом смысле автор. Но были несколько аспектов, когда его заносило, и эти аспекты позже были не при его жизни, а после были анафематствованы, в тех аспектах, когда он говорил, что будет прощение дьявола, будет полное восстановление злых духов. Просто поскольку, раз бытие всеобъемлющее, оно не может допустить вне себя каких-то дополнительных инстанций, которые будут, как бы, останутся без общей реинтеграции. Вот этот элемент, как раз, как бы сказать, предрелигиозный, халистский, сакральный элемент Оригена, очень показателен, и реакция на него показательна. Вначале это все было более-менее принято, но по мере становления христианства все более и более религии, это процесс очень сложный, очень неоднородный. На самом деле, вот эти халистские элементы, вот, как бы сказать, особенно такие жесткие, как утверждение Оригена, собственно говоря, он допускал, признавал за сатаной Ориген возможность метаморфоз. То есть он относился к сатане холистически, а не религиозно. С точки зрения религиозной, у негатива нет возможности метаморфоз, негатив и есть негатив, злой дух плохой, он как бы безвозвратно упал, и никто его простить не может. Хотя, на самом деле, интересно, что в русском православии очень часто вот есть апокрифические тексты, в частности, хождение Богородицы по мукам, где Богородица просит за всяких грешников перед Христом, и даже за каких-то чертей, что они там здесь парятся, ну, можете их простить. И вот это тоже элементы холизма, поскольку, как бы сказать, каждая тварь, даже самая такая вот страшная, она тоже может быть, должна иметь надежду спасения. Вот это признак соотношения религиозности и холизма. В религиозной доктрине таких метаморфоз невозможно, и он осужден и навсегда. При этом можно сказать, что дьявол индивидуализирован и постепенно все более и более антропоморфичен. То есть, если в начале, на ранних стадиях религии еще дьявол отводится, создание бурь, всяких таких моров, землетрясений, то по мере того, как религия становится все более и более конвенциональной, как более представляет собой схему, жестко, скажем, противящуюся той реальности, которая не укладывается в нее, по мере этого, скажем, еще дальнейшей партикуляризации и разрушения сакральных связей, холистского комплекса, по мере этого процесса, дьявол становится все более и более человеческим. Он уже перестает вообще иметь отношение к потопам, к пурге, и просто, вот, как бы сказать, ему поручается исключительно занятие с разными людьми, смущение на ссылке прилогов, всяких нехороших помыслов, совращение аскетов, преступников. И, в общем, он уже становится почти каким-то социальным таким вот. И то, чем в современном нашем обществе является организационная преступность. То есть, собственно говоря, дьявол с таким профессор Мориарти или просто япончик, на самом-то деле. То есть, безусловно, по отношению к изначальному представлению о дьяволе, это колоссальное унижение этого персонажа, и не только его, ну скажем, занижение его значения, но и в конечном итоге какое-то безобразное опошление. Вот, собственно говоря, где лежит разница в религиях или в том, что мы называем религиями, между холистским ансамблем и, собственно, религиозным ансамблем. Вот очень интересно проследить это, например, на примере православия. Собственно говоря, православная традиция отличалась от католической именно тем, что она была изначально традицией. Даже сам термин «религия» не применялся до 19 века православными для определения того, говорили о вере, вероисповедании, о христианстве, о церкви, но не называли это все религией. Это очень показательно. Термин этот латинский и термин этот очень специфический. Так вот, православная церковь, когда отделилась от католической церкви, вернее, католическая церковь отпала, собственно говоря, это было отделение религии от традиции, поскольку католичество стало уже в IX веке вместе с Карлом Великим на путь религии. Уже чуть позже она действительно превратилась, особенно после Средневековья, она превратилась просто в религию. Вот, ну и уж современный протестантизм и нынешний вырожденческий католицизм – это чистая форма такого же, да, почти, даже не религии. Православие же всегда тяготело восточная церковь к тому, что называется традицией. И когда греки пошли на унию, то есть сделали шаг в сторону, во время Флорентийской унии, пошли в сторону Запада, сделали шаг в сторону религии, Россия, русское православие остались оплотом православной традиции, православной веры, собственно говоря, христианской веры в холистском понимании. Но, то есть, таким образом можно сказать, что этот православный элемент, особенно вот греко-православный, потом русско-православный элемент, был элементом традиции, в то время как западные версии христианства были все более и более религиозными. Можно также сказать, что аналогичная разница есть и в исламе, например. Наиболее религиозными элементами ислама являются крайние формы суннизма, особенно ваххабизм, а наименее религиозными – шиизм и суфийские школы, поскольку как раз в этих аспектах метаморфозы утверждаются в шиизме и в суфийских различных тарикатах. В рамках иудаизма тоже существует аналогичное деление, существует чисто религиозный подход, это равинская, иудаистическая версия, а каббалисты, хасиды и различные вот такие совсем уже крайне экстравагантные секты, как саббатаисты, они на самом деле ближе по своему мировоззрению, по всем своим реакциям ближе к холистскому ансамблю. Поэтому оппозиция между холистским и собственно религиозным есть не только, например, в таких традициях, которые и не называются, никогда не назывались религией, в частности индуизм, но и в самих исторических религиях, где тоже можно выделить холистский, более холистский, и, соответственно, менее религиозный, и более религиозный, более моралистически обрядовый термин. Так вот, собственно говоря, сатаной в религиозном восприятии, в религиозном контексте является вот это чистое отрицание, а также то, что сегодня Карл Шмидт определял понятием враг. Все, что есть внутренний и внешний враг по отношению к данной конкретной религиозной схеме, всегда рационалистически и догматически выражены, является в той или иной степени сатаной, находится под его знаком. Соответственно, другие религии по отношению к данной религии являются под знаком сатаны. Другие внутренние ереси или просто отклонения от заданных рационально-этических правил тоже попадают под знак сатаны. Но мы понимаем, что если, как бы сказать, идти дальше, то мы придем к чистой конвенции. Сатана потеряет свое значение, и если, вот, собственно говоря, последовательный христианин, именно религиозный, обзывает сатаной, например, всех мусульман, всех индусов, всех иудеев, всех вообще аборигенов, то представление о сатане превращается, ну, фактически выхолащивается, никакого сатаны уже не остается, потому что драма, а тем более, как сказать, общая нерадивость, социальные преступления начинают тоже списываться на сатану, как вот говорят, там, зачем за Ельцина поголосовал, да черт дернул, вот, как бы сказать, бес попутал, да. То есть, собственно говоря, ясно, что в такой религиозной модели мы, как бы сказать, растворяется фигура, колоссально важная фигура культа, и, собственно говоря, становится просто уже ругательством, пустым словом, отмазкой. Вот. Таким образом, но что, если говорить теперь о соотношении хорийского ансамбля и религии? Вот здесь возникает очень парадоксальный, тоже очень интересный момент. Собственно говоря, единственным негативом, настоящим и настоящим отрицательным, и по большому счету сатанинским явлением по отношению к хорийскому ансамблю будет на самом-то деле процесс движения от этого ансамбля к его альтернативе, то есть к мета-языку современности. И так как религиозное мировоззрение, религиозная конструкция является на самом деле промежуточной реальностью, избирательной сакральностью, то есть расположена геометрически между мета-языком традиции и мета-языком современного мира, о чем мы говорили в первой лекции, так как она занимает промежуточный характер, то здесь мы и видим на самом-то деле именно в факте религии, вот в факте религиозного, строго религиозного подхода к реальности, то есть в факте избирательной сакральности, мы и сталкиваемся с реальным и чистым отрицанием. И, собственно говоря, вот с таким настоящим, а не фиктивным или не случайным сатаной. Часть четвертая. Проблема предшествования. Сатану часто называют первым из творений. Он по иудаистической теологии, богословию, это был первый из ангелов, который был сотворен первым и, соответственно, раньше всех остальных, поэтому он пал. Отсюда и ад, древнейший из творений у Данте. Ну, это, собственно говоря, богословское утверждение. Интересно представление о том, почему, собственно говоря, этот ангел мог пасть. Дело в том, что креационизм, об этом я подробно писал в «Метафизике Благой Вести», это такой подход к традиции, к сакральности, который утверждает неснимаемую бездну между Творцом и Творением. Как следствие, тоже отсутствие метаморфозы. Творение не способно превратиться в Творца, а Творец не способен превратиться в Творение полностью. Между ними лежит бездна. Вот эта бездна составляет специфику, собственно говоря, креационистского подхода, то есть от слова «креаре» – творение, тварного подхода, а не манифестационистского слова, манифестаре, проявления. И, собственно говоря, этот креационистский подход и составляет сущность и специфику религии. Религии как особой избирательной сакральности. Здесь, конечно, божественное начало не отвергается, как, например, в метаязыке современности, просто как такого не существует. Но оно настолько разводится, что вот эта бездна, она возникает, очень, порождается огромное количество разнообразных, очень суровых и необратимых последствий. В частности, эта бездна предполагает, что тварь свободна. Если, собственно говоря, свобода бытия в индуистских или халийских концепциях, она сопряжена с свободой Бога и принципа, поскольку нет четкой разницы между человеком или тварью и творцом, в принципе, это одна и та же свобода и Бога, и существа отварного. Поэтому проблемы жесткого выбора не существует. Существуют проблемы скорее реализации и углубления. Здесь то хорошо, что ближе к центру, а не то, что лучше себя ведет. Если ведет себя плохо, но приближается к центру, отлично, путь левой руки. В религиозных концепциях проблема свободы становится именно в таком жестком социальном характере. Каждый отвечает за все свои поступки, соблюдает или нарушает кодекс. И вот считается, что сатана был первый из творений, он первый получил эту свободу и тут же воспользовался ей совершенно не так, как должен был бы. Именно потому, что он был свободен. А возможно, просто поставил не на то, например, как в рулетку. То есть красный, черный, я думал так вот. Брякну я это. Раз. И, в общем, упал. То есть, трудно сказать, собственно говоря, это проблема выбора ангелов. Я об этом много писал в метафизике «Благой весть». Это очень сложная тема. Отнюдь не такая простая, как нам хотят толковать такие простые персонажи, учащие нас этики и религии. Но возникает очень интересный момент. Креационизм, адекватно понятый, проблема творения является на самом деле колоссальной драмой. И, может быть, яснее всего драматизм религиозности, негативный характер вообще религиозного креационистского мировосприятия осознали некоторые каббалисты из софетской школы, в частности, школы Исаака Лурии, который разработал очень интересную концепцию «тинцум». Смысл ее сводится к тому, очень показательный в нашем отношении, что на самом деле Бог творит, не изливая себя на нечто другое, не расширяясь, а наоборот, сужаясь. Бог творит как бы не через созидание, а через самосокрытие. Он стягивается к какому-то своему тайному центру, он не говорит о себе, наоборот, он оккультирует, скрывает в процессе творения себя, и то пространство, которое освобождается по мере ускользания Бога, скажем, самозакрытия, стягивания к себе, это концепция Лурии, это пространство и является, создает то пневматическое напряжение, из которого рождается бытие. То есть тварное бытие является результатом ухода Бога из каких-то таких пневматических протоантопреантологических пространств. А следовательно, в основе бытия лежит катастрофа. Отсюда это первая катастрофа ускользания Бога, исчезновения Бога, стягивания Бога к центру, а не расширения его, порождает серию других катастроф, концепцию разбитых сефирот, разбитых вас. Потом каббалисты свозили им страдания, разрушение храмов и рассеяние, гелут еврейского народа, тоже вот, как бы сказать, бесконечные, колоссальные, как кошмарные катастрофы, содержание и смысл которых именно лежит в этой первой катастрофе, поскольку творение есть отрицательное действие. Ну, предположим, то есть можно предположить, что сатана как раз первый, может быть, еще до Исаака Лурии, за много-много тысячелетий, догадался о, скажем, о содержании процесса творения и, видимо, как-то на это неадекватно прореагировал. Вот существует в исламе тоже представление предшествования. Ну, то есть, вот как бы предшествующий первый распознал какую-то халтуру в факте творения, в факте религии, и поэтому он, как бы сказать, является парадигмой всех таких, как бы сказать, нерелигиозных отрицательных элементов. В исламе подчеркивается предшествование сатаны, поскольку он был создан тоже первым, как во всех креационистских концепциях, и отказался поклониться Адаму. Коран уточняет, что ему Аллах приказал поклониться Адаму, а тот сказал, зачем я буду поклоняться, я из огня, а он из глины, значит он нужен. Потом я первый, а этот такой вообще по очереди непонятно такой. И, собственно говоря, вот это нежелание предшествующего примириться с последующим, то есть с более ухудшенным, но, в общем, какой-то момент может быть как каким-то провиденциальным аспектом необходимым. Но это с точки зрения религии. Наверное, с точки зрения сатаны есть какая-то другая логика. Вот этот отказ послужил падению Иблиса. То же самое предшествование темного духа утверждает и маздейская традиция. Это традиция древних харанцев, которые настаивают, что вначале был создан Ахриман, бог тьмы, а потом создан Армуз. Правда, некоторые жрецы поясняли, что Армуз должен был появиться первым из вечной тьмы, но он задержался, замешкался, поэтому, собственно говоря, Альман был хитрее и вылез не по правилам. Но это уже следующая, как бы сказать, рационализация, на самом деле, которая пытается все-таки отдать право первенства Армузду. Но, будучи все-таки такими честными людьми, маги, маздеисты признавали, что Альман появился первым. Конечно, Дальше его всячески унижают, третируют, что он был очень плохой, но все-таки первый. Вообще в факте древности, в факте обращения к неким незапамятным временам содержится очень сложный комплекс даже психологического или сакральных реакций. С одной стороны, в традиции, в полноценных сакральных цивилизациях все, что было в древности, обладает уже само по себе авторитетом. Отсюда вот высказывание Нила Темпора во время оно, с которого начинается чтение в православной церкви. Во время оно, что произошло во время оно, произошло в глубокой древности. Поэтому сам Бог называется Ветхий Динми, то есть старый, очень древний. И вот это представление о прошлом и его сакральности как раз характерно для тех форм, которые ближе всего, собственно говоря, к парадигме мета-языка традиции в наиболее чистом виде. Вот это представление о прошлом как о вечном, о прошлом как о полноценном и о настоящем как несколько убывающем, сокращенном, это отличительный признак, собственно говоря, собственно полноценного, традиционного, холистского отношения, поскольку прошлое видится как всецелое, а настоящее как убывание и, собственно говоря, только стремление к этому всецелому. Но с другой стороны, в отношении древности и древнего начала возникают также, как мы видели, такие очень суровые отрицательные реакции, глубинные мифологические и религиозные отрицательные реакции. Собственно говоря, древность сатаны, древность предшествующих культов, культов, которые ушли перед наступлением данной культурной формы, это на самом деле очень серьезный элемент религиозной психологии. То есть в обращении к прошлому, в вещах прошлого, собственно говоря, даже в наших знакомых каких-то ситуациях, которые нам были знакомы с детства, возвращение на эти места, часто мы сталкиваемся с ощущением крайне тревожным, индивидуально психологически, с ощущением смерти. Может быть, дело в том, что, собственно говоря, эти ситуации остались где-то там, в этом странном, эти люди, соответственно, эти предметы, родственники, друзья, они остались где-то в предшествующем мире, и поэтому, когда они проникают в актуальный мир, они несут на себе некоторый элемент демоничности, мы видим на их лицах работу времени, распад, тлен. Есть что-то интуитивно негативное, сатанинское в предшествовании как таковом. Очень любопытно эта тема была обыграна в разного рода оккультных традициях, в частности, связанных с темой ревенантов, вампиров, вообще в черной литературе. Один из классических примеров романа ужасов или фильма ужасов, это когда кто-то, когда вы читали уже давно, похоронен, вдруг опять выбирается, сбрасывает землю и опять в бой. Собственно говоря, вот это нежданное появление того, о котором уже давно забыли, и уже давно его преодолели, захоронили, куда-то упрятали, а вдруг он проявляет желание, как бы сказать, опять поучаствовать в настоящем. Отсюда вот эта идея ревенант по-французски это возвращающийся. То есть опять идея возвращения чего-то древнего, воспроизводство вот этого изначального элемента несет в себе элемент колоссальной психологической нагрузки отрицательной. Ну, я яснее всего это и, как бы, скажем, объемнее всего это описал писатель Роберт Филипп Лавкрафт, который создал целую галерею образов так называемых old ones или ancient ones, древних существ, которые остались и пережили бывшие цивилизации на морских глубинах, в Антарктиде, в горах, в пещерах, в каких-то подземных казематах. Они невероятно выродились, покрылись чешуями, плавниками, но тем не менее, несмотря на свои отталкивающие зеленовато-тинистые, илистые или просто агрессивно монстрический красноглазый вид, они вот смогли объемным образом реализовать себе бессмертие, достичь параллельно с олигофренией, рождением каких-то очень положительных вещей и способны как бы, управлять техническими аппаратами. И несмотря вот на такой ужасный имидж, они на самом деле, вот ревенанты, old ones, представляют какой-то странный вызов для героев лавкрафтовских рассказов. И самое интересное, что большинство этих героев, по логике Лавкрафта, рано или поздно осознают, что несмотря на этот первый шокирующий взгляд, они очень неплохие ребята, и что, в принципе, и сами эти герои каким-то, как выясняется, каждом конкретном случае по-разному, каким-то боком связаны с этими людьми, тоже принадлежат к их роду, и в конечном итоге, уже как бы обрастая чешуей и плавниками, очередной лавкрафтовский герой выкрикивает непонятные, невразумительные возгласы на языке Ктулху и шлепает морским глубинам, чтобы прийти к своим, к World Ones, к своим предшествующим. На самом деле, вот эта амбивалентность, Лавкрафт удивительно тонкий автор, и не случайно многие оккультисты приписывали ему всякие разные посвящения, в частности, связанные с его недолговременной женой Соней, кстати, родом чуть ли не из Одессы, Сони Грин, которая была знакомые с Кроули, в общем, возникает много мифологии о том, откуда Лавкрафт взял такие колоссальные сведения в отношении инициатических традиций. Но, во всяком случае, у него постоянно очень важен этот момент, ужас, который внушает нам предшествующее. Это понятно, потому что сатана связан с проблемой предшествия, как мы видели. Но одновременно, тут есть еще один очень тонкий момент. Чем больше мы погружаемся в предшествующее, чем больше мы всматриваемся в эти миры, в эти реальности, преонтологические, леонтологические, в забытое, как бы предшествующий нашему моменту, тем больше мы начинаем как бы втягиваться в эту логику. И то, что нас пугало, то, что представлялось нам чудовищным и кошмарным, пугающим, как некие ревенантно-эмпирические аспекты, все более и более становится на самом деле разумным, полноценным и, собственно говоря, верность корням, верность старине, верность каким-то предшествующим элементам, положительное отношение к этим моделям становится своего рода откровением и формой обретения высшего знания. Я тут в данном случае не хотел вас расставлять окончательные акценты, просто в качестве гипотезы. Может быть, такая демонизация древности или тех культов, которые предшествовали данным культам, тех режимов, тех идеологических и мировоззренческих установок, которые предшествовали ныне существующим, может быть, в этом есть некоторый защитный механизм души, который живет сиюминутно и понимает, что там, в предшествующем, предваряющем, в древнем, в похороненном, на самом деле теплятся какие-то очень важные нервы, тонкие сети нового знания, очень серьезного и глубокого, которое способно перевернуть и разрушить хрупкий мир наших ментальных, психологических и социальных, в том числе, конструкций. Собственно говоря, может быть, так негативно, с ужасом, демонически, собственно, пежоративно, отрицательно воспринимает современная наша душа халийский ансамбль. Ну, по крайней мере, это можно под вопросом оставить. Вот. Халийский ансамбль, на самом деле, конечно, не имеет ничего, никаких претензий к прошлому. Прошлое просто священно, прошлое населено великими, светлыми богами. Вот вспомним миф Гесиода о четырех веках истории. В полноценной халийской традиции прошлое положительно и сосуществует. То есть, собственно говоря, там возникает концепция не негативных ревенантов, негативных предшествующих, а положительных предшествующих, неких солнечных вампиров. У меня есть статья такая о солнечном вампире графе Дракуле. Часть пятая. Теперь некоторое этимологическое краткое отступление. Этимология слова сатаны. Это на иврите означает преграда, препятствие. Дьявол греческого происхождения, слово означает дробящий, разделяющий. Ну, идеи довольно ясны. Интересно, что еще одно слово, которое тесно сопряжено с проблемой с фигурой сатаны, это тема демон. Тоже греческого происхождения. Значение его было, кстати, ближе вот к русскому слову дух. То есть существовали какодемоны, злые духи, и агатодемоны, добрые духи. Это некоторая вот та субъект-объектная реальность, которая находится между строгой индивидуализированной фигурой, как в религии или в таком вот в антропоморфном представлении, и просто природным явлением. Вот, собственно говоря, изначально демонами назывались вот этот промежуточный слой, объективно пропитывающий всю реальность и придающий материальной реальности некий полудуховный, полуоперативный, полусиловой компонент. В христианстве демоны были все записаны в какодемоны, в негативные, поскольку это была как раз предшествующая христианству модель, соответственно, она была демонизирована, хотя если в рамках самой греческой цивилизации в целом понятие демона, собственно говоря, негативного специфического термина не вкладывалось. Но возникла тут же потребность опять в этимологической находке. И вот, например, интересно, как в православии этот вопрос был решен, в православной лексике. Термин «ангелы» заменили термин «демоны». Ангелы через назализацию, через «н», были восприняты как положительные ангелы. А как бы ангелы плохие, падшие ангелы, они были произносятся как «ангелы». Просто греческое слово пишется с двумя гаммами. По законам греческой грамматики они становятся назальными, то есть добавляется носовое «н». Ну, в данном случае, вот если бы идиот прочел греческое слово, не зная то, что две гаммы назализуются, он бы у него и получились ангелы. То есть, как бы сказать, темные духи – это просто светлые духи, прочитанные болваном. Ну, как бы сказать, вот такой вывод напрашивается из такого лингвистического экскурса. Еще имя одно, сопряженное с сатаной, это Деница, собственно говоря, означает просто утренняя звезда. Люцифер на латыни – светоносный. Но Деница, возможно, сатана был уподоблен Денице, потому что как фиксацию его падения, может быть, и за счет того, что это двойственная звезда Венера, утренняя звезда, она появляется и вечером, и днем, поэтому она амбивалентна. Собственно говоря, в латинской цивилизации Люцифер светоносный, или дух утренней звезды, рассматривался как нейтральный персонаж, как все остальные в халийском ансамбле. Но интересно, что и в рамках религии, даже в христианстве, существует положительное отношение к утренней звезде, сказано в апокалипсисе, побеждающему дам звезду утреннюю. То есть опять мы встречаемся с определенным дуализмом понятий, который характеризует именно халийский, такой дорелигиозный или сверхрелигиозный аспект. Ну, русские слова «черт» и «бес» аналогичны понятию, именно «демон» греческие. И интересно, что бытует в таком бытовом православии представление о своебесии и чужебесии. То есть бесы делятся на две категории. Чужебесие – это как бы мало того, что это бесы, но еще бесы, как бы сказать, из посторонней культурной модели. А своебесие – это как бы свои собственные негативные внутренние враги, которые обладают, ну, как бы сказать, определенными еще смягчающими обстоятельствами. Я один батюшка подробно рассказывал, что раньше православный обязательно вышивал себе маленького чертика на рубашке, как бы, чтобы укрощать своих собственных, это свой бес был, и ненавидел чужих бесов. Возможно, это какая-то особая такая гностическая или простонародная апокрифическая традиция, но, во всяком случае, вот, я несколько раз с ней сталкивался в литературе, и вот тоже конкретных простых сельских священников. Вот. У Генона есть энигматический пассаж, где он утверждает, что сатана и Люцифер – это разные вещи, разные реальности. Он не поясняет, что он имеет в виду. Вот. Я тоже, как бы сказать, не беру за него доделать эту работу, но на самом деле кое-что я пытался по этому поводу изложить в рамках православного богословия в метафизике Благой Вести. Там сопрягается с креационизмом и манифестационизмом. Теперь вот что очень интересно, что в другом месте Генон пишет о таком сложном сочетании звуков, примордиальном сочетании звуков С и Т. Они входят в наше имя искомого интересующего нас сегодня персонажа. Сатан, соответственно, СТ там встречается, оно является как раз доминирующим, корневым. Генон пишет, что в принципе, корень СТ является выражением высшего бытия, высшего блага, высшего принципа, высшего света. Отсюда, собственно говоря, вот это ист, есть русское, индоевропейское представление, индуистское термин сат, бытие. Все они представляют собой некоторый высший принцип. Кстати, русский свят, когда на иконах пишется, тоже СТ на самом-то деле, ну, можно считать, что это тоже к этому цвет. Свят, СТ. Вот эти вот, это представление о высшем принципе, СТ, то есть как о принципе бытия. Одновременно тот же Генон говорит, а почему же тогда египетский бог Сет, бог тьмы, как раз типичный египетский аналог нашего сатаны, почему он-то называется теми же самыми терминами. И тут Генон развивает крайне интересную концепцию о том, что именно халийскую, глубоко традиционную, о взаимопроникновении элементов положительного и отрицательного в круге высшего принципа, о существовании у каждой священной модели своего такого, скажем, теневой стороны, не расчлененной, и он говорит об демоне Солнца Сарат, чье число 666, о каббалистическом ангеле Гекатриил, ангеле короны, тоже число которого 666, о двух аспектах Метатрона в «Короле мире», в его книге знаменитой. И, собственно говоря, в другом месте он как раз посвящает термину «сет» специальное исследование, говорит о том, что «сет», или, соответственно, «сатана», является как раз теневой стороной высшего принципа. Поэтому он, кстати, и предшествующий всему остальному, поэтому он так и, в общем, настолько серьезная фигура, настолько неоднозначная, поскольку он не какое-то банальное и мелкое отклонение, а его исток и его бытие принадлежит к самым высшим онтологическим инстанциям. Особенно интересно в этом отношении реконструкция Германа Вирта, который предложил вообще фантастическое, не то что он предложил, но из его конструкции, из его концепции по расшифровке про языка человечества выводится парадоксальный вывод, очень интересный. Герман Вирт восстановил так вот примордиальный круг с соответствующими ему различными первомодификациями, звуковыми, иероглифическими, знаковыми. Об этом мы все будем говорить на следующей лекции более подробно. И в моей книге «Гиперборейская теория» я это описал кратко. На самом деле, что получается? Получается поразительная вещь. В этом изначальном круге, в проторуническом, протознаковом, в том языке, на котором общалось и с помощью которого сформулировало свои дискурсы изначальное человечество, существовало три знака, все три эти знака находились на левой стороне круга, вот этот, собственно говоря, символ. Все три знака находились с левой стороны, все имели отношение к спуску Солнца. Эти три знака, спускающееся Солнце, человек, опускающий руки, и плоскость или камень, звучали так: СТН, С, спускающееся Солнце, Т, человек, опускающий руки, Н, камень. Собственно говоря, вот слово этимология, слово сатан и, соответственно, скажем, расшифровка в примордиальной иероглифике. И вот в этом фонемах изначальной традиции этого принципа у Вирта, который максимально стремился к тому, чтобы максимально дать вне моральную, именно холистскую концепцию парадигмы первого языка, таким вот удивительным образом совпало. Собственно говоря, это еще подтверждает некоторая сверхлингвистика или гиперборейская лингвистика. Она вот, собственно говоря, указывает место сатаны и в таком, как бы сказать, в древнем языке. Кроме того, здесь можно обратить внимание еще на следующую вещь, что термин СТ, или сочетание СТ двух иероглифов, которые оба собой олицетворяют опускающееся Солнце и человека, опускающего руки, имеет уже осенний и нисходящий характер. Хотя вместе они дают полное описание всей дуги. Собственно говоря, таким образом мы можем говорить о термине сад, как о довольно позднем представлении, довольно поздним, поскольку он и встречается в индоевропейской традиции, определении бытия, которое находило, то есть, собственно говоря, это уже не примордиальный сама формулировка бытия, но довольно позднее. И бытие здесь воспринимается как то, что нисходит сверху, то, что себя открывает, то солнце, которое спускается, то есть небо, которое спускается к земле. Вот в этом, на основании этого символического, такого прото-этимологического замечания можно сделать очень много интересных выводов. Ну, в частности, например, обратим внимание на греческое слово «сотер», да, «спаситель». Это тоже сочетание «ст», и в данном случае, в отличие от сатаны, это абсолютно положительная роль. Сотер, спаситель, сходит с небес на землю для того, чтобы, значит, дать откровение, дать солнечный свет высокой традиции, спасти низшее от закосневания в этом. То есть, таким образом, амбивалентность и сверхморальность таких изначальных концепций здесь вообще очевидно. Ну, я хотел еще, да, два, уже, наверное, как-то сказать, кратко говорить. Значит, часть шестая, сатана и гностицизм. В гностицизме, гностицизм, можно мы говорим только о дуалистических гностических концепциях, это некоторая модель, которая является, в свою очередь, промежуточной между метаязыком традиции халлийской парадигмы и религией. То есть она ближе к религии. Гностическая и дуалистическая концепция ближе к религии, поскольку она утверждает дуализм, но еще не утверждает дуализм креационистского типа. Но, тем не менее, она все же, как бы сказать, более онтологична, более приближена к к традициям халистского типа. И первое, не случайно мы говорим о первом проявлении дуалистических концепций, собственно говоря, дуалистических, это Иран, маздеистские традиции, которые более всего повлияли на авраамическую традицию, вплоть до того, что между ними существует очень много сходства. Позже они дали гностические секты, манихейские, дуалистические, альбегойские, богомильские, Месселиан и многие другие уже позднейшие их ответвления. Но очень что любопытно, что, собственно говоря, в этой концепции, гностической концепции, совсем другой сатана, еще один сатана, которого мы не знаем. Это сатана низшего мира. Низший мир в гностических концепциях весь поголовно рассматривается как вотчина сатаны, а верхний мир, трансцендентный мир, как некоторая положительная реальность. Отсюда возникает непримиримая вражда между силами с армией света, армией тьмы. Это более онтологичная, нежели религиозная конвенция в отношении сатаны. Но сатана здесь отождествляется со злым демиургом. Собственно говоря, интересная этимология, гностическая этимология слова «сатана», согласно гностикам, уже в христианском контексте, некогда существовал сатанаил, то есть сатана Божий, поскольку слово «ил» означает «божий», как отсюда Михаил, как Бог, Рафаил, целитель Божий. То есть «ил» – это характерное английское окончание, которое означает принадлежность этого существа к Богу. И вот существовал первый ангел, первоархангел Сатанаил, то есть сатана Божий, хороший Божий. Вот. Но потом он опять совершил определенный поступок или решил узурпировать власть, а с мифой такого, как бы сказать, дуалистического толка. Тоже не поклонился Адаму, наплевал на него, совершил еще массу свинских каких-то поступков и утратил эту частичку сатаны. Вот произошло это разделение. То есть изначально сатана халистский, сатана такой не такой уж плохой, просто объективно существующий, он превращается, идет в сторону сатаны религиозного, теряя эту частичку. Это, конечно, еще не совсем религиозный сатана, то есть просто такая моралистическая конвенция, но это уже и не халистский сатана. Сатанаил. То есть на самом деле это такая, как бы сказать, возникает новая инстанция в моделях сакральных парадигм и, соответственно, в описании представления о фигуре сатаны. Вот, ну это я немножко сократил. Теперь часть седьмая и предпоследняя. Потом будут выводы о сатанизме. Сатанизм и неадекватность понятия. Собственно говоря, слово сатанизм, мы уже, поскольку мы увидели, что термин сатана является очень сложным и неопределенным, и ничего конкретного и однозначного мы в этом отношении сказать не можем, соответственно, уже само это делает понятие сатанизма крайне таким вопросительным, поставленным под сомнение, но надо заметить, что и даже вот по отношению к сатане, термин сатанизм является очень, как бы сказать, имеет очень далекое отношение. Этот термин возник лишь в 18 веке, очень поздно, а стал использоваться активно в 19 и 20. Возник он на Западе для квалификации, такой вот уже почти энциклопедической кодификации всего того, что не укладывалось в представление о католических религиозных моделях и конструкциях. Собственно говоря, интересно, то есть сатанизм – это представление о некоторых сознательных поклонниках сатаны, то есть какого сатаны, естественно, поскольку религиозное представление о сатане под его эгиду вкладывает такое большое количество понятий, что фактически сатанистами, в таком смысле, если продлить его уже в такой кодификационный аспект, является просто всякий неисповедующий, например, строгого католицизма или протестантизма, ну, соответственно, представители других православных, христианских, вернее, и нехристианских конфессий, язычники, просто нехорошие люди, и масса других персонажей. И, собственно говоря, на Западе, таким образом, понятие сатанизма – это, собственно говоря, конструкция крайне такого невежественного, очень узкоограниченного догматикой католического и особенно протестантского клерикального слоя, который, как бы сказать, пытаясь оправдать свои собственные неудачи и всякие там неполадки в своих социальных моделях, утвердил концепцию существования заговора сатанистов, специальной организации, которая задача победить вот папский строй, власть папы или в протестантизме, как бы нанести максимальный ущерб протестантским всяким коммерческим и религиозно-коммерческим проповедническим мероприятиям. Собственно говоря, важно указать на тот факт, что православная традиция ни нормальные периоды до раскола, ни в после раскола, ни после раскола в новообрядческой, ни в старообрядческой церкви, в принципе, никогда в здравом уме термином сатанизмом не пользовалась. Эта концепция, не имеющая никакого аналога, эта реальность не имеет никакого аналога, даже искусственного и культурного, в России и в рамках православной цивилизации, и также в греческой церкви этим термином сатанизм никто не пользуется. И люди, которые произносят слово сатанизм в современном контексте, являются, если это в православном ключе, являются просто, как бы сказать, такими имитаторами, формальными, крайне ограниченными западных моделей. Сатанизма русское православие просто как факта не знало, сам термин европейский, никакой реальности аналогичной у нас не было, нет, и в принципе в нашем контексте внутренним культурным быть не может. Собственно говоря, казалось бы, старообрядческая традиция, которая видела очень в эсхатологических тонах нашу реальность, должна была выработать аналогичное понятие. На самом деле оно выработано, но совершенно иного порядка. Существует понятие о духовном антихристе или об антихристе, который после раскола захватил бразды правления в новообрядческой церкви и в российском государстве, а перед этим захватил правление в отпавшей от православия католической империи, потом в Ватикане, соответственно, на всем Западе. И вот это представление о духовном антихристе, или просто об антихристе, воцарившемся в России, настолько глобально, настолько пропитывает все реальности, вплоть у крайних старообрядцев, вплоть до реальности природы, поскольку вот даже есть такая крайняя форма бегунов безденежников, которые считали, что креститься даже нельзя в проточной воде, потому только в небесной воде, по которой в лужу или пруд натечет, поскольку антихрист отравил все реки. Соответственно, перед таким колоссальным онтологическим представлением о зле, об онтологии зла, безусловно, какой-то сатанизм, группа каких-то экстравагантных, даже представлю, дьяволопоклонников, она просто в расчет не бралась, и старообрядчество, в принципе, не знает такого представления, как сатанизма. Собственно говоря, точно так же и нормальная новообрядческая церковь. Борьба велась с сектами, конечно, о происках сатаны, особенно в тот момент, когда произошел отказ от новообрядческой церкви, от полноты того синтеза, на котором основывалось, собственно говоря, русское православие, то есть момент раскола. После этого, конечно, границы приятия, границы духовного компетенции церкви сузились, но, тем не менее, все равно, в основном борьба была сосредоточена с сектантов против сектантов, пьяниц, иноверцев и внешних врагов. С сатанизмом никто всерьез бороться не и в новообрядческой церкви, в РПЦ, никогда не собирался. Лишь вот в конце 19 века, имитируя, копируя католическую истерию, некоторые такие мракобесные силы принялись за борьбу с таким воображаемым сатанизмом. Но это на самом деле элемент просто такой же, что вот, как бы сказать, открытие Макдональдса. Также они укоренены, борцы с сатанистами, да и сами сатанисты также укоренены в нашей реальности, как вот, скажем, Пицца Хат и такие вот импортированные элементы Диснейленда и так далее. Поэтому, собственно говоря, сегодняшний переполох в отношении сатанизма в России является, по большому счету, выражением полного отчуждения от реальных традиций нашего народа. И если вы слышите слово «сатанин», как в положительном, так и в отрицательном смысле, имеет смысл просто выйти из этой комнаты, удалиться от этих групп, поскольку они неадекватны, ограничены, бессодержательны и космополитичны. А любая апелляция к Буриэлю, Шмакову, книге Брежембале по разоблачению сатанизма современной группы музыки и культуры, или к Лагрею, Гакину, Ордену Щипателей, Харанзона, все это признак простой умственной лени. Это не более чем дизайн дискотеки или бессмысленный рэп идиотского анахроничного патриотического журнала. Теперь, собственно говоря, сатанисты в европейском контексте, это, конечно, более такая, как бы сказать, более серьезная и более обоснованная реальность. Сатанисты в европейском контексте это совокупно, можно назвать, все те силы духовные и какие-то просто эстетические, которые не приемлют такие пуританско-светские, гиперпарафоническими и слегка окрашенные такой лживой религиозной моральностью нормы западного общества. Собственно говоря, это просто все такие, как бы сказать, можно сказать, приличные люди Запада, которые отвергают узкие, бессодержательные, агрессивные российские тезисы западной мандиалистской культуры, отказываются от признания такой вот, как бы сказать, псевдохристианского суррогата, которым оправдываются такого технологического безумия и метаязык современности. И, собственно говоря, они, в общем, представляют собой самый разнообразный, разнородный круг людей, которые иногда для того, чтобы досадить центру, досадить политической корректности, возможно, даже что-то и осуществляют, безусловно, без всякого результата, поскольку, собственно говоря, это по большому счету не что иное, как некоторый театр, как авангардное, эпатажное занятие. Есть, правда, вот теперь, а чаще всего просто под борьбой с сатанизмом сумасшедшие перверты из протестантских пастырей оправдывают свои собственные комплексы, болезни, когда они описывают колоссальные, скажем, извращения, которым дьявол их или их соседей наускивает. В принципе, это форма некоторого такого психоанализа, очень искаженного, непрямого, через такие вот, как бы сказать, борьбу с сатанизмом. На самом деле, вот американский сатанизм, пожалуй, самый яркий, поскольку там сочетание современности и религиозности, то есть абсолютно антидуховный мета-языка современного мира, с одной стороны, с другой стороны, псевдорелигиозности, столь же, на самом-то деле, профанической и антитрадиционной, там достигло высшего аспекта, и, собственно говоря, вот очень часто используются такие даже просто не то что святотатственные, а протестанты выпускают джинсы фирмы Jesus, очень хорошо идут, это сочетание ковбойства, такого пиццы, Макдональдса и такого пуританского псевдохристианства. На самом деле, вот, как бы сказать, естественно, поскольку это предел вырождения во всех отношениях американской цивилизации, соответственно, и сатанизм там наиболее, ну, как бы весомый по отношению к Европе, где это все-таки такие локальные феномены. Но и тут возникает, если быть все-таки оставаться верными некоторой объективной истине, существует двойственность. В американском сатанизме есть два течения. Одно, так называемый калифорнийский сатанизм, который возглавляет такая вот, ну, как бы сказать, духовная идеолог, его некоторая тетушка, тоже говорят из России, вот, Айн Ранд. Она графоманка, пишет массу романов, ее смысл сводится к тому, что вот если на всех плевать, быть очень эгоистом, торговать, их обсчитывать, обирать, считать, на что не обращать внимания, будешь полным молодцом. Это вот есть такой. Собственно говоря, в Калифорнии Айн Ранд то ли присуждена какая-то премия, то ли у нас почетный профессор. В принципе, калифорнийцы — это рассадник республиканцев, крайних либералов, Рейгана. Тут Рейган был почитателем Айн Ранд. Но это, как бы сказать, сатаны, тут уже такой сатанизм, это как бы рынок, свободный рынок. И вот в калифорнийский сатанизм к нему можно, как вот, скажем, Милтона Фридмана, Джеффри Сакса приписать, так и наших реформаторов, Гайдар, Чубайс, они типичные классические калифорнийские сатанисты. То есть для них просто ничего не существует, только свобода рынка, слабый, мало того, что, как бы сказать, не лузер он проиграл, но он еще и дурак, сильный молодец, в экономическом смысле, только вот в смысле торговли. Кто больше привилегировал, наворовал, тот отличный, а все остальные там катись оно куда подальше. Вот такой калифорнийский сатанин, причем это очень многословный, вот Айн Ранд, очень тупо, он на самом деле пользуется большой популярностью среди американцев, и вот часть американских сатанистов — это никто иной, как вот либералы-реформаторы, такие приватизаторы, просто спокойные сторонники Сороса, Хайка, Поппера, и в общем, только немножко в другом, они все еще это называют, что вот над ними есть такой рогатый патрон, который первый всех обманул, развел, приватизировал все, что мог, и он молодец. Есть еще другой, противоположный в Америке сатанизм, в отличие от калифорнийского, его можно назвать телемитским или революционным. Это как раз, вот, собственно говоря, сатанисты нонконформистские, антиполиткорректные, они представляют собой сочетание крайних анархистов, новых правых, национальных революционеров, авангардистов, хиппи, таких людей, архаиков, наркоманов, то есть все то, что не вписывается в американскую культуру, что остается за гранью этой американской культуры, что не хочет просто торговать. И вот такие революционные сатанисты, они, как правило, обращаются к телемизму, к Алистеру Кроули, ну и сапотажно называют себя то коммунистами, то фашистами, как там придется, то анархистами, то на самом большевиками. И, конечно, все тоже на самом деле несерьезно, но их сатанизм сводится к отрицанию парадигмы метаязыка современного мира, который в американской культуре и в современной американской жизни является доминирующим. Ну и, соответственно, ну что же можно сказать, что такого рода сатанизм, представляет собой некоторую экстравагантную, очень недоделанную, странную, несовершенную, но форму традиционализма, такого, скажем, вполне корректного и приемлемого. Конечно, Кроули, который является высшим авторитетом революционного сатанизма, вот Денон его часто, ну, как бы сказать, особенно не ценил, называл его Петрушкой, но и Кроули, кстати, долго не оставался, в одном из писем он называл, да, Денона макакой, потому что фамилия Денон по-французски это макака. Вот. Ну так они обменивались любезностями, конечно, в мире они жили, с одной стороны, довольно близким, потому что половина учеников Денона были, конечно, кроулианцами, а половина кроулианцев были денонистами, поскольку ну, это был общий протест против парадигмы мета-языка современного мира, мы говорили в первой лекции. Понять можно. Собственно говоря, это некоторый такой вот, ну, скажем, гротескный, эпатажный, авангардно-анархический элемент, собственно говоря, противостояния парадигмы современного мира. Этот революционный сатанизм, который не надо путать вот с сатанизмом Айн Ранд и чикагских, Чикаго Бойс, чикагских мальчиков, последователей Джорджа Сороса и вот таких вот рыночного сатанизма. Так, значит, теперь я выводы из этой, как бы сказать, из всего предшествующего. Значит, я постарался в сегодняшнем изложении дать набросок подхода к этой теме. Я ничего и по времени, и по разным обстоятельствам не довел до конца. В принципе, это явно, когда вот взялся, как бы готовить тезисы, понял, что явно тянет на книгу, потому что во всех отношениях можно приводить примеры, можно давать ссылки, можно приводить цитаты, это очень все, мне кажется, интересно. Но я думаю, что какие-то вектора сегодня в подходе к фигуре сатаны, одновременно к ряду сопутствующих тем, очень важных и серьезных, намечены. Я думаю, что правильно усвоить вот данные тезисы можно лишь попытавшись что-то додумать самостоятельно, развить это, найти какие-то обратные аспекты, что-то там поставить под вопрос. Это живой процесс, и я не хотел бы, чтобы это все, как бы сказать, просто было фиксировано, воспринималось только так, как оно есть. Это набросок, концептуальный набросок сложнейшей темы, и окончательное доведение до ума этой линии, во-первых, будет проходить в других лекциях, но одновременно очень важно, чтобы вы сами принимали вот активное участие. То есть важна какая-то обратная реакция в форме, может быть, каких-то составлений вопросов или замечаний, текстов. Очень важно, чтобы все участники нашего предприятия каким-то образом реагировали на эти тезисы, вот, только не в форме, как бы сказать, разговоров, ну или в форме нормальных обсуждений на семинарах, но еще важно, может быть, писали какие-то материалы и передавали бы их сюда. То есть заметки, вопросы, тезисы, что хотелось бы прояснить. Это, у кого есть интернет, это можно сделать через интернет, очень удобно. Можно, у кого нет интернета, можно сделать это так вот, передавая любой текст с подписью. Значит, вот оставляя здесь для нашего изучения. Может быть, мы сделаем специальный даже в дальнейшем, будем уточнять, раскрывать. Или свои собственные соображения, которые тоже очень интересны. Итак, значит, возникло, да, соответственно, мы задали спектр путей, основное дело техники, эрудиции, усилия, остроумия, способности схватить намек. Теперь основные вот положения, почему можно было бы сформулировать, я их просто зачитаю немного. Как бы сказать, выводы из сегодняшнего изложения. Значит, содержание фигуры сатаны варьируется в зависимости от концептуального идеологического контекста, который должен быть ревизирован, переосмыслен, прежде чем мы определим значение термина. Это понятно. Вначале мы должны понять закономерность языка, о котором мы говорим, а потом определить место и местоположение и систему связи в рамках этого языка того или иного дискурса или даже отдельного термина. Все это надо сопоставлять и сопрягать с всеми предшествующими лекциями одновременно. Не последовательно, а одновременно. Надо иметь в голове полностью первую лекцию, вторую лекцию, две лекции Гена Селовича, тогда все будет понятнее. Все, как бы сказать, можно выучить, кстати. Вот. Итак, существует иерархия базовых структурных моделей интерпретации. Их вот сейчас мы выделили 4, конечно, можно там гораздо более сложную модель. Первое – это холистский ансамбль или метаязык традиции. Второе – это дуализм гностического типа. Третье – это религиозная креационистская и абрамическая перспектива. Четвертое – это профанизм или метаязык современного мира. Тут я немножко упустил из виду, что сейчас в Европе идет, два слова буквально, идет колоссальная борьба с сатанизмом, кстати. Ведется она в основном во Франции, но и в Англии тоже. Причем зачинщиками это вообще люди неверующие. Вот это самое любопытное, что сатанизм рассматривается вот во Франции особенно. Там светское общество, логическое, там, как бы сказать, что Бог есть, это уже будет как бы фашизмом во Франции. Просто можно это получить или как-то там, не знаю, пожурят во всяком случае. И тем не менее, там ведется активная борьба сейчас с сатанизмом, все журналы полны описанием сатанизма, но под сатанизмом понимаются все те вот как раз революционные силы, которые хотят какой-то иной сакральности, или вообще просто хотят какой бы то ни было сакральности, которую, безусловно, не находят в сухих вот этих прилатах католических, которые у меня тоже какой век свою неимоверную пошлости. И, соответственно, в этой культуре советской, естественно, там никакой сакральности, поскольку это метаязык современности, близко не лежало. Над всем царствует Глюксман, Леви, крайне ограниченные и банальные люди. Вот Фюре, который, кстати, у нас в книжках продается, еще глупее, сложно представить, банальнее. Вот. И, собственно говоря, вот это, так бы сказать, либеральные, банальные авторы, соответственно, те люди, которые хотят чего-то более хардкор, более серьезного, они рано, так бы сказать, вступают в такие нонконформные кружки, как правило, политизированные, нонконформистские. Ну и это заботит, как бы сказать, систему, и система борется на полном серьезе, неверующие ни в Бога, ни в чёрта система борется на полном серьезе с сатанизмом, какие-то рога, копыта выискивают у молодых людей, там, которые на гитаре он бряцают. В общем, как бы сказать, на такой эпатажный, несерьезный ход отвечает система полицейским, настоящим, как бы сказать, террором. Но это вот таким образом и существует еще вот такой парадоксальный момент, это представление о сатанизме в обществе, не имеющем представления о сатане. То есть в метаязыке современности возникает тоже такой политический парадокс, в принципе имеющий отношение к постмодерну. То есть на самом деле начать бороться с сатанизмом после того, как уничтожили те же самые силы современности, уничтожили все представления о религии, о сакральности, о серьезности, осмеяли, тут начали бороться всерьез с сатанизмом, это некий возврат постмодерн, уже такой, как бы сказать, ирония. Итак, вот мы четыре уровня выделили: холистский ансамбль, метаязык традиции, дуализм гностического типа, религиозная креационистская, авраамическая перспектива, религиозно, собственно говоря, креационистская, да, профанизм и метаязык современного мира. Четыре уровня. Соответственно, на этих уровнях сатана приобретает следующий смысл. Холистский ансамбль, метаязык традиции. В нем сатана – это теневые аспекты реальности, отрицательно понятые в имманентной перспективе и положительно понятые в трансцендентной перспективе, при том, что оба значения еще не дифференцированы и взаимоперетекают в едином метаморфическом метаязыке. Здесь еще нет строгого деления на сатану и сатанаила. Реальность видится до грехопадения. Вот такой уровень здесь. Такое представление. Второе – дуализм гностического типа. Сатана здесь видится как тенденция к отрыву имманентного от трансцендентного, к разрыву холистических взаимосвязей, злой творец, обособление темной стороны бытия от всецелого, противопоставление одной части другой. Реальность уже после грехопадения, частица ил, в слове сатаны, оторвана. Третье. Религиозно-креационистская абрамическая перспектива. Сатана – это все то, что противоречит богословскому, рационально-этическому, культовому комплексу данной религии. Преграда, этимологически, на пути подчинения бытия религиозной схеме. Внешний сатана, иные религиозные формы, предшествующие религиозные формы, иные культуры. Внутренний сатана, по отношению к данной религии. Внутренний сатана, секты, культурные, символические, психологические элементы, диссонирующие с общепринятыми религиозными конвенциями. По мере профанации религии, сатана становится все менее природным и все более социально антропоцентрическим явлением. На крайней стадии появляется понятие сатанизм. Постепенно сатана превращается в бессодержательный образ морального зла. И это уже порог профанизма. Профанизм и метаязык современности. Здесь сатана не существует, на его место приходит атеизированное моральное зло. Моральным злом является все предшествующее выступление современного мира и утверждение его парадигмы, парадигмы его метаязыка, и все отрицающее в той или иной форме эту парадигму. Моральным злом в рамках законченного метаязыка современности является таким образом в том числе и мета-язык традиций, рильский ансамбль, все разновидности гностицизма, традиционные религии и, наконец, все то, что отрицает или ставит под сомнение мета-языка современности, мета-язык современности на любом основании. И тут снова всплывает понятие сатанизм, и, как бы сказать, мета-язык современности, вычеркнувший из реальности и осмеявший сатану, называет сатанизмом все то, что смеет ему возражать. Так заканчивается лекция номер 5, произнесенная в Новом университете 11 ноября 11 месяца 1998 года. Спасибо.